Глава 12. И отвечал Иов и сказал: «Подлинно, только вы люди, и с вами умрет мудрость, и у меня есть сердце, как у вас, не ниже я вас, и кто не знает того же? Посмешищем стал я для друга своего, я, который взывал к Богу, и которому он отвечал посмешищем. Человек праведный, непорочный. Так презрен по мыслям сидящего в покое факел, приготовленный для спотыкающихся ногами. Покойны шатры у грабителей и безопасны у раздражающих Бога, которые как бы Бога носят в руках своих. И подлинно спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские. Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В его руке душа всего живущего и дух всякой человеческой плоти. Не ухо ли разбирает слова, и не язык ли распознает вкус пищи? В старцах мудрость, и в долголетних разум. У него премудрость и сила, его совет и разум. Что он разрушит, то не построится. Кого он заключит, тот не высвободится. Остановит воды, и все высохнет. Пустит их, и превратят землю. У него могущество и премудрость, пред ним заблуждающийся и вводящий в заблуждение. Он приводит советников в необдуманность и судей делает глупыми. Он лишает перевязи царей и поясом обвязывает чресла их. Князей лишает достоинства и низвергает храбрых. Отнимает язык у велеречивых и старцев лишает смысла, покрывает стыдом знаменитых и силу могучих ослабляет, открывает глубокое из среды тьмы и выводит на свет тень смертную, умножает народы и истребляет их, рассевает народы и собирает их, отнимает ум у глав народа земли и оставляет их блуждать в пустыне, где нет пути. Ощупью ходят они во тьме без света и шатаются, как пьяные.